позитива. Задумайся о том, что делает тебя счастливым. Солнце улыбнулось и негатив весь сбросил. Мои слова воплотились в музыку эмоций. Мы с тобой как море, как воздух и земля. Друг без друга не сможем прожить и дня. Одно желание разделим на двоих. Сохранить как можно дольше этот миг. Нажимаю на газ, дорога с серпантином. Солнце из-за горизонта шумит резина. Если хватит сил, доедем до вершины. Мы можем не спешить, у нас есть причина. Если быть честным, особенно важно, чтобы наша песня знала наизусть каждый. Адреналин утолит нашу жажду. В колонках телор по полной куражи. Поднимемся выше, теперь нам не страшно. С тобой мои силы умножаются дважды. Я сделаю то, что сможет не каждый. Стань ко мне ближе, мир сделаем нашим. Только дыши, не ради наживы. Мы молоды, живы, дымят наши шины. Мы вооружены, чтоб не стать лишним. Мы изменились и должны быть услышаны. Наши барабаны дождь, наша музыка ветер. I'm